Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Нара означает «люди, которые пали». Как избавить их от жестоких страданий и ужасной боли? Таково сердце вайшнава. Махараджа Парикшит говорит, каким-то образом они пали и теперь ведут адскую жизнь. Но это не означает, что они должны оставаться в этом состоянии. Есть же какие-то средства, способные освободить их. Милостиво объясни мне это. Шукадева Госвами ответил, да, я уже описал разные типы адских условий сурового и мучительного существования. Человек должен что-то сделать, чтобы избавиться от страданий такой жизни. Но каким образом? Согрешить можно по-разному. Можно совершить греховный поступок или только помышлять о нем, думая «я убью» этого человека, и то, и другое — грех. И мысль, появившаяся в уме, и чувство, и желание считаются действием. Недавно я прочел в одной книге, что если чья-то собака облает вас, когда вы проходите мимо, то владелец собаки несет за это ответственность перед законом. Собака только лает, но это уже грех. Собака – животное, и потому не несет ответственности. Но раз ее владелец сделал собаку своим лучшим другом, он отвечает за нее перед законом. Если собачий лай считается нарушением закона, то оскорбительные слова в чей-то адрес также могут считаться грехом, потому что они мало чем отличаются от собачьего лая. Итак, согрешить можно очень многими способами. Думаем ли мы о греховных поступках, говорим ли что-либо греховное или действительно совершаем греховный поступок, все это считается грехом. И за эти греховные действия человек должен будет понести наказание. Люди не верят в следующую жизнь, потому что хотят избежать этих неприятностей. Но уйти от них невозможно. Всем известно, что нужно поступать в соответствии с законом, а иначе нас ждет наказание. Государство карает того, кто приступает закон. Однако иногда кто-то может обмануть других, украсть что-нибудь и спрятаться, избежать наказания по закону государства. Но от высшего закона, закона природы, невозможно спастись. Это очень трудно, потому что у всех наших поступков слишком много свидетелей. Дневной свет – свидетель, свет луны – свидетель, и самый высший свидетель – сам Кришна. Вы не можете утверждать, я совершаю грех, но меня никто не видит. Кришна – высший свидетель, пребывающий в вашем сердце. Он отмечает все, что вы думаете и делаете. И он же предоставляет возможности осуществления ваших желаний. Если вы хотите сделать что-либо для удовлетворения своих чувств, Кришна предоставляет вам все возможности для этого. Так утверждается в Бхагавад-гите. «Я пребываю в сердце каждого. От меня исходят память, знание и забвение». Так Кришна дает нам шанс. Если мы хотим обрести Кришну, Он предоставит нам возможность обрести его. А если мы и не хотим этого, он даст нам возможность забыть о себе. Если вы хотите наслаждаться жизнью, забыв Кришну, забыв Бога, он предоставит вам все возможности для этого. А если вы хотите наслаждаться жизнью в сознании Кришны, то Кришна даст вам возможность прогрессировать в сознании Кришны. Все зависит от вас. Если вы думаете, что можно быть счастливым без сознания Кришны, Кришна не будет возражать. Дав наставление Арджуне, он просто сказал: «Итак, я объяснил тебе все. Теперь ты можешь поступать, как пожелаешь». Арджуна немедленно ответил: «Я буду исполнять твою волю». Это и есть сознание Кришны. Бог не отнимает у вас ваши маленькие возможности. Если вы хотите действовать в соответствии с волей Бога, Бог поможет вам. Пусть даже иногда вы падаете, но если вы искренне раскаиваетесь, думая: «Отныне я буду постоянно помнить о Кришне и исполнять Его волю», то Он поможет вам. И что бы ни случилось, даже если вы падете, Он простит вас и даст вам больше разума. И в следующий раз разум подскажет: «Не делай этого, продолжай выполнять свой долг». Но если вы хотите забыть Кришну, если вы хотите стать счастливым без Кришны, Он предоставит вам все возможности не вспоминать о Нем из жизни в жизнь. Парикшит Махараджа говорит в этом стихе: «Если я скажу «Бога нет», Он не перестанет существовать и не снимет с меня ответственности за мои поступки». Атеисты не хотят признавать существование Бога из-за своих грехов. Если бы они мысленно допустили, что Бог есть, они содрогнулись бы при мысли о наказании. Поэтому они отрицают существование Бога, думают, что если они не признают Бога, то не будет и наказания, и они смогут делать все, что захотят. Когда на кроликов нападают более крупные животные, они закрывают глаза и думают: «Меня не убьют», но их все равно убивают. Аналогично этому мы можем отрицать существование Бога и законы Бога, но, несмотря на это, и Бог, и Его законы существуют. В суде вы можете сказать: «Мне нет дела до законов государства», но вас заставят признать их. Если вы не признаете законов государства, вас посадят в тюрьму и присудят соответствующее наказание. Аналогично этому вы можете по глупости отрицать существование Бога, заявляя, что Его нет или что вы Бог. Но в конце концов вы не избежите ответственности за свои поступки, как хорошие, так и плохие. Есть два вида деятельности – хорошая и плохая. Если вы поступаете правильно и совершаете благочестивые поступки, то вам будет сопутствовать удача. А если грешите, то вам придется страдать. Поэтому Шукадева Госвами говорит: «Есть разные виды искупления. Если вы совершаете какой-либо грех и нейтрализуете его каким-нибудь другим поступком, это называется искуплением. Примеры этому есть в христианской Библии. Шукадева Госвами говорит: «Вы должны знать, что несете ответственность за содеянное, и в зависимости от тяжести совершенных вами грехов налагать на себя определенные эпитимьи, описанные в шастрах, священных писаниях. Заболевший человек должен обратиться к врачу и в качестве искупления оплатить предъявленный ему счет. Также и в ведическом обществе есть класс брахманов, которым следует обращаться за назначением искупления, соответствующего совершенным вами грехам. Шукадева Госвами говорит, что в соответствии с предписаниями и в зависимости от тяжести своих грехов человек должен наложить на себя эпитимью. Он продолжает эту же аналогию. В зависимости от серьезности вашего заболевания, врач может прописать вам недорогое или дорогое лекарство. Если у вас всего лишь болит голова, он пропишет аспирин. Если же у вас что-то очень серьезное, он может направить вас на хирургическую операцию, которая обойдется вам в $1000. Точно так же и греховная жизнь. Это болезненное состояние, и потому, чтобы выздороветь, нужно следовать назначенному лечению. Душа, вращающаяся в круговороте рождения и смерти, больна. Душа не знает ни рождения, ни смерти, ни болезни, так как она — дух. Кришна говорит в Бхагавад-гите. Душа вечна и бессмертна. Она не погибает, когда уничтожают тело. Ее нельзя убить или разрушить, даже разрушив это тело. Современная цивилизация крайне нуждается в такой образовательной системе, где люди получали бы знания о том, что происходит после смерти. Современная образовательная система несовершенна, потому что если человек не знает о том, что происходит после смерти, он умирает, как животное. Животное не знает, что должно умереть и получить другое тело, но человеческая жизнь должна быть более возвышенной. Человек не должен интересоваться только едой, сном, сексом и самозащитой. У вас может быть изобилие пищи, много прекрасных помещений для сна, замечательные условия для секса или очень надежные средства обороны. Но это еще не делает вас человеком. Цивилизация, основанная на такого рода деятельности, говорит о животном существовании. Животные тоже интересуются едой, сном, сексом и по-своему обороняются. Если вы следуете лишь этим четырем принципам телесной природы, в чем тогда разница между человеческой жизнью и жизнью животного? Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания» слушайте в это же время в нашей следующей передаче.